Два. Просыпаюсь от собачьего лая. С трудом разлепляю правый глаз, вижу щенка. Он скулит и лижет мне щеку. Я поднимаюсь из уголков глаз, достаю сонные катышки. Тут же закидываю в рот. Вспоминаю, как мама говорила в детстве: «Вечно ты все в рот тянешь». Смотрю на щенка, двор-терьер черного цвета. На груди белое пятнышко, морда длинная с бородой, уши торчат в разные стороны. Одно стоит, другое свисает. Щенку месяца 3 с небольшим. Мотая хвостом, сует мокрый нос в мою руку. Глажу его по ушам. «Ну чё ты, бобр?» В кишках у меня бурлит. По бокам проходит дрожь. Болит опустевший желудок, урчит. Хули там червей было? Проскочили, даже не заметил. А вот осадок остался. Дико срать хочется. Выбираюсь из-под моста. Иду мимо немногочисленных прохожих в сторону стадиона. Щенок семенит за мной, стучит коготками по асфальту. Едва поспевает. Трава вдоль тротуара покрыта инеем, от ветра по спине бегут мурашки. Монотонно шуршат листья на деревьях, холодно. Рядом с магазином мусорки купается бомж. Гремит бутылками. Прохожу мимо. Возле стадиона торгашки. В основном бабы с большими клетчатыми сумками. Ставят столы. Выкладывают товары. Носки, рубашки, штаны, олимпийки. Подхожу к таблице с результатами матчей. Она из дерева. Зеленая с обупившейся краской. Вверху 4 белые полоски заканчиваются словом «спорт». К доске прикреплены ватманы. Читаю, проводя пальцами по буквам. «Авангард», «Людинова», «Локомотив», «Калуга», 3-0. Опять наши проебали. Щенок тычется носом в мою ногу. «Что, жрать хочешь?» Щенок скулит, царапает штанину. «Терпи, бобр». Все хотят. Через дорогу концертный зал. Белое здание с большими окнами. Внутри стоят пальмы в горшках. Перед входом афиши. Борис Моисеев. Сытый белобрысый пидор в шарфике держит в руках табличку. На ней написано: «Я вернулся». Сплевываю на асфальт. Слышу, как шуршит неподалеку метла дворника. Небритый мужик в коричневом фартухе, жирным пятном и кожаной кепке смотрит на меня. Перестает мести. «Эй, ну-ка, иди отсюда!» Разворачиваюсь и ухожу. Снова бурлит в кишках. Ускоряю шаг и зажимаю булки, чтобы не обдрестаться. Впереди виднеется телевизионная башня. Красная с белым. За ней кладбище. Мчусь туда. На кладбище самый заебись. Если хуета какая-то малолетняя не доебется, можно будет спокойно конфеток пожрать. Они там вечно на могилках валяются, красивые, с фантиками разноцветными. На Пасху яйца крашеные, куличи всякие. Жить можно. Еще цветы свинков посрезать. Их здесь возле входа бабки скупают по 5 рублей за десяток. Конечно, не бог весь что, но все же. Плюс ко всему прочему, рядом по воскресеньям мормоны зависают. Песенки про Бога поют, на гитаре играют. Проповедь у них такая. А после могут и покормить бесплатно. Единственное, нужно до начала приходить, чтобы эти суки америкосовские тебя внутрь притащили. Иначе охрана попрет, и все тогда пиздец халяве. Захожу на кладбище. С главного входа не пускают, поэтому приходится проходить сзади. Там дырка в заборе с прошлого года паленая. Вот через нее и пробираюсь. Отхожу немного в сторону, мимо оградок и памятников. Спускаюсь в ямку с мусором. Пожухлые листва, пакеты от чипсов, смятые сигаретные пачки, пластиковые бутылки, шелуха от семечек, выцветшие венки. Все, что скорбящие до мусорки не дотащили. Снимаю штаны, сажусь на корточки и сру. От говна поднимается пар, обдает теплом голую жопу. Закрываю глаза, в кишках тут же становится легко и приятно. Я выдыхаю. Щенок машет хвостом, сопит, нюхает землю, потом чавкает. Я поворачиваю голову, упираясь подбородком в плечо, и смотрю назад. Щенок резво пожирает мой понос, вся его борода в дерьме. Стараюсь догнать. «Фу, бобр! Нельзя! Уйди!» Махаю руками. «Кому говорят, съебись!» Но... Щенок не обращает внимания. Прижав уши, продолжает жевать. «Ну и хуй с тобой!» Поднимаюсь, подтягиваю штаны. Между булками склизко. Поворачиваюсь к щенку. Тот смотрит на меня, облизывается. Продолжает махать хвостом. С бороды свисает тягучая, желтовато-коричневая капля. «Ну что, пожрал?» Я усмехаюсь. «Ну, пошли тогда. Бродим по закоченевшим за ночь дорожкам кладбища. Я всматриваюсь в лица умерших. Напрягаю глаза, вчитываюсь в имена, фамилии и даты. Здесь в основном старики лежат. Но попадаются и молодые. Железная табличка на свежей могиле. Сева Морозов. 5.06.2002-12.09.2011. На холмике в метр длиной стоят три венка с черными лентами. Дорогому Севе от бабушки, любимому сыночку от папы с мамой, от одноклассников, лежит игрушка в виде плюшевого медвежонка. Рядом самодельная гранитная доска с цветным снимком. Маленький белокурый мальчик смотрит на меня, улыбается. Под фотографией розовый пакетик с чипсами, лейс с крабом. В церкви бьют колокола. В церкви бьют в колокола. Я забираю игрушку, чипсы. Осторожно срываю цветы с венков и сую за пазуху. Здесь уже не до моральных принципов. Жить, блять, всем охота. Двигаюсь в сторону выхода. Щенок за мной. Бабок, скупающихся, ты пока нет на месте. Железные палатки пустуют. Сажусь возле похоронного бюро. Четырехэтажная башня из красного кирпича. На самом верху висит плакат с рекламой телесериала «Универ». Достаю чипсы. Жру. Вынимаю одну большую и протягиваю щенку. Тут нюхает, чихает, садится. Смотрит на проходящих мимо людей. Увязывается за каким-то мужиком с пакетом, бежит за ним, потом останавливается. Поворачивается и смотрит на меня. Возвращается, низко склонив голову и виляя хвостом. «А ты, бобр, проститутка!» Сміюсь я. Запіхиваю в рот чіпси. Гірковатий по вкусу, но жрать можна. Щенок ложиться рядом со мной. Глажу его по спине. Тут переворачивается и молча подставляет надутое пыльное брюшко. Выгибает шею. Я чешу. Смотрю на остановку на той стороне дороги. Стоят сонные люди. Кто с сумкой, кто с пакетом. Ждут автобус. Движает пазик. Сбоку синий значок W. И надпись Volkswagen. Люди заходят внутрь. Автобус уезжает. Вскоре приходят бабки. Ставят венки к забору. Корзины становятся за прилавки железных палаток. Дожираю чипсы, обсасываю пальцы, вытираю их о штаны и подхожу к старухам. Чего надо? Ну вот. Я вынимаю пластиковые цветы из-за пазухи, протягиваю бабкам. Те склоняются, ковыряют в них пальцами, как будто ищут чего-то. И шо вон он? Это... Нухаешь, портки мазюхаешь. Старухи хохочут. В восходящих лучах утреннего солнца блестят редкие штакетины золотых зубов. Продать бы. Кому продать? Кому твоя паршивость надобна? По пятерке, десяток. Одна старуха прищуривается. Что, по пятерке? Ну это, цветы. Жопу себе запихни. Бабки снова хохочут. Ладно, тебе мать, ну. Какая я тобе мать? Я мать твою не знать. Пиздуй от соседа до калитки соседа. Залазь в гнездо, да не гони говно. Очередной взрыв старческого хохота. Щенок поджимает хвост. Пятится назад за мои ноги. Выглядывает. Ну, а за сколько возьмете? Одна бабка вылезает из-за прилавка. Выходит ко мне и оттягивает рубаху. Смотрит вовнутрь. Щенок рычит. Да не ворчи ты. Отмахивается старуха. У тебя шо тут? Игрушка? Она вынимает плюшевого медвежонка. За десятку возьму и за цветы десятку. Я молчу. Вдруг надбавит. Ну шо, стоишь я клятой? Может, надбавите? Прокурор надбавит. Держи. Бабка достает кошелек. Открывает, передает две десятки. Собирает цветы медвежонка. Я поворачиваюсь и ухожу. Щенок плетется за мной. Бабка отряхивает игрушку, улыбается. Вечером внуку подарю. Пущай радуется. Некоторое время сижу на остановке. Безустанно перебираю в грязных руках мелочь. Считаю и вновь пересчитываю. 29 рублей 50 копеек. Раньше... На эти деньги можно было хлеба купить, вина, жрачки там всякой. А сейчас хуй да нихуя. Щенок нюхает окурок возле палатки. Смотрит на меня, скулит. Палатка закрыта. На белом пластике черным маркером нарисованы сиськи. Под ними чья-то роспись. Пытаюсь разобрать. Не получается. Ну шо ты? Щенок подбегает ко мне, кладет голову на колени. Бровки приподнимаются, смотрит по сторонам. Я ерзаю. Чувствую, как дерьмо к жопе липнет. Пошли. Может, чё пожрать купим. Идем. Идем в ближайший магазин. Туда собаками не пускают, поэтому я оставляю бобра сидеть у входа. Захожу внутрь и покупаю 3 сосиски. Кассирша руками денег не берет, сыпает их с блюда в кассу. Я ухожу, щенок ждет у дверей, подмигиваю. Пойдем, макронусы. Сидим в парке неподалеку. Я снимаю шкурки сосисок, обжевываю их. И кидаю на газон. Одну сосиску отдаю щенку. 2 других съедаю сам. Смакую. Долго гоняю во рту разжеванное мясо. В то время как щенок жрает сосиску в один присест. И на меня смотрит. Типа еще просит. Хуюшки, дружок. Сами голодные ходим. На соседнюю скамейку садятся подростки. Девчонка и двое пацанов. У одного ирокез. Панки, блять. На девочке серая толстовка, светлые джинсы и красные кеды. Башка лысая. На пацанах косухи, в руках пиво. Бля, ебать, пиздец. Открывают бутылки, пьют. Джоник, блять, вообще охуел. Он больше всех орал. Девочка спрашивает. Ну а чё было-то? Парень с ирокезом сплёвывает. Пускай Диман расскажет. Короче, там пиздец был. Мы с Романом на балконе зависали, тут хуяк, звонок в дверь. А Ганс с Чёбой типа за бухлом ушли. Ну все думают, они, блядь, типа вернулись. Открывают, а там ОМОНовцы нахуй. Нихуя. Да, блядь, пиздец. Типа хуль тут орёте, соседи, блядь, жалуются. Ну и чё? Парень с ирокезом делает глоток пива. Смотрит на меня, рыгает. Я отвожу взгляд в сторону. Проглатываю последнюю разжёванную сосиску. Киваю щенку. Ну чё? Роман занавеску отодвигает. Опа, блядь, менты. Я смотрю, вначале не верю. Ебать, в натуре мусора в масках стоят. Я, короче, думать, что делать, блядь. Второй этаж, хули надо прыгать, думаю, а то суки повяжут. Смотрю, внизу Ганс с Чёбой бутылки несут. Я им так тихонько, мол, стойте, блядь, здесь ОМОН. Давайте, ловите, я сейчас прыгать буду. Они? Спрашивает девочка. Они ржать, типа, давай, сигай, сейчас пизданешься. А ты? А я чё? Я же не пизданутый. Короче, сижу, жду, что дальше будет. В итоге мусора всех тупо разогнали. Не стали, типа, забирать. Но вечер, само собой, был испорчен. Так что такие дела, блядь. Ракез достает сигареты. Подкуривает. Кстати, пойдем к Гансу сходим. Девочка с парнем пожимают плечами. Все трое уходят. Бутылки забирают с собой. Я сижу и смотрю им вслед. На выходе из парка подростков останавливает патруль. Ирокез махает руками, девчонка пищит. Я ухожу, иду через дворы. Две длинные девятиэтажки, внизу выкрашены в малиновый цвет. Ржавые навесы над подъездами, трещины. На балконах у кого что... Висят птичьи клетки, складные велосипеды. На деревянных полках стоят банки с оленями. Торчат узелки мешков из-под картошки. Старые санки, привешенные на гвоздь. Пластмассовые ведра, часы с кукушкой и прочий хлам. Во дворе лишь одна машина, большой черный джип. Прохожу мимо, срабатывает сигнализация. На восьмом этаже из окна высовывается мужик в белой майке. Опирается на подоконник и смотрит вниз. Иду дальше. Посреди двора стоит голубятня. Вокруг нее на траве следы птичьего помета. Голубей не видно. На лоб мне падает капля, смахиваю рукой и поднимаю голову. Небо серое. Грузные облака низко висят над землей. Скребут антенны на крышах девятиэтажек. Вот-вот пойдет дождь. Ускоряю шаг, заворачиваю за дом. И спускаюсь с горки в сторону детского сада. Щенок бежит за мной. Не отстает. Не понимает, дурачок, что с нашим братом вечно сыт не будешь. Все думает, сосиской угощу. Самого бы кто угостил. Прохожу мимо желтого железного забора. Смотрю на веранды с нарисованными лисами и зайцами. На огороженные песочницы с навесом в виде красных мухоморов. Вижу качели, деревянные фигурки старичков-лесовиков. Вижу детей в детском саду, которые прилипли к окошкам носами и смотрят на меня. Кто язык показывает, кто рукой машет, словно приветствует. Пускаю голову, иду дальше. Вскоре выхожу к спорткомплексу. Возле стеклянных дверей висит белая табличка. Спорткомплекс труд. Пускаюсь по каменным ступенькам ко входу. Ступеньки здесь крутые, и мне приходится хвататься за кусты, чтобы не упасть. Щенок вначале ставит передние лапки на нижнюю ступеньку, потом переставляет задние, лает и виляет хвостом. «Давай, давай, бобр, не отставай!» Останавливаюсь возле больших окон сбоку спорткомплекса. За ними виден бассейн. Там плавают дети в разноцветных резиновых шапочках, плескаются и смеются. Из-за ламп в помещении все кажется немного синеватым. «Эй!» Я оборачиваюсь. Со стороны трибун придет бомж рваной телогрейки. Я кричу: «Чё надо? Твоя собака!» Он указывает на щенка у моих ног. «Ну, вроде как моя. А что?» Бомж подходит вплотную. На ногах грязные кроссовки, белые с розовыми полосками. На голове рваная шапка-ушанка. Мех в некоторых местах вылез. Глаза бомжа поблескивают. Один заплыл в кустистой бороде, прыгают черные точки. Вши. Губы разбиты, на носу капилляры. «Это, выпить хочешь?» «Кто же не хочет?» Он снова смотрит на щенка. «Ну так это, пойдем тогда». «Куда?» «Туда». Бомж махает рукой в сторону трибун. «Мы там собрались. У тебя-то деньги есть?» «От сосисок у меня в кармане осталось 5 рублей». «И так есть». Бомж прищуривается, поднимает голову и причмокивает, как бы раздумывая. «Ладно, пойдет. Так что, ты с нами?» Ответ я киваю. «Почему бы и нет?» «Ну, пойдем. Тогда собаку отведем, чтобы не мешалось». Идем к трибунам. Боб рядом со мной. Вывалив язык, играючи старается схватить меня за руку. Я не обращаю внимания. Бомж шагает впереди. Штаны внизу мокрые от росы на траве. Он спрашивает: «Давно бомжуешь?» «Давно». Впереди дырявый бетонный забор. Заходим туда. Идем по валяющимся в грязи деревяшкам. Повсюду разбросаны осколки битого стекла. Зеленые и коричневые стекляшки. То и дело скрипят под подошвами разбитых ботинок. «А этого афганца знаешь? Без ноги такой». «Не, не знаю». «О как?» Удивляется бомж. «А эту Ленку туфлю, ее-то знаешь?» «Не». «Да ладно, быть не может, ее тут все знают. Хорошая баба всегда дает, если поебаться попросишь». Вспоминаю про воспаленную залупу. «Да мне сейчас не до того». «А, ну да, ну да». Залезаем на трибуны. Бомж лезет первым, разворачивается, чтобы взять щенка, я следом за ним. Перед трибунами большой стадион, беговая дорожка. В середине песок с редкими островками газона. Сидят две фигуры перед костром. Даже отсюда видно безногий мужик и баба. Походу, это и есть те, о ком бомж рассказывал. Он поворачивается ко мне. «Ты это, здесь пока обожди, ладно?» «А ты куда?» «Ща». Он прижимает щенка к телогрейке. Бобр по щенячьи кусает бомжа за бороду. «Собаку отнесу, чтоб подержали. Ну там про тебя рассказать надо, а то знаешь как. Придем и объясняй потом, кто да почему не скинулся». «От голода я не могу думать, а потому просто отмахиваюсь». «Ладно, давай только быстрее». «Да-да-да, минуту всего». Бомж убегает, уносит с собой щенка. Тот выглядывает из-за его локтя, скулит и смотрит на меня. Уши подрагивают. Я сажусь на ступеньку, не сводя глаз с компании у костра. Жду. Вскоре бомж возвращается. «Ну что, пошли?» Идем в сторону гаражей. Там спускаемся по скользкой трубе. Я падаю. Потом поднимаемся в горку к желтой пятиэтажке. Мрачноватое кирпичное здание с полуразваленными балконами. Они напоминают мне коробки, обитые сгнившими досками с торчащими арматурами. «Это общага», — говорит бомж. «Тут самогонка дешевая». Во дворе общаги бомж забирает мои 5 рублей и заходит в подъезд, говорит, чтобы я его на улице подождал. Я не особенно, ты против, хули мне еще остается? Стою и жду, прислонившись к березе. Носком башмака ковыряют торчащие корни. Дует ветер. Сверху на меня падают листья. Я смотрю на оборванных ребятишек возле перевернутого запорожца без колес. Те играют в сифу, кидают друг в друга дохлой крысой. Один замахивается, держа крысу за хвост. Бросает. Та делает несколько кругалей в воздухе и падает на землю. Звук такой, словно деревяшка стукнулась. Возле соседнего подъезда толпа. В основном старики и старухи. Через минуту подъезжает автобус. Из подъезда выносят табуретки, ставят их на дорогу. Потом выносят гроб. Он обит красным бархатом. За ним ведут бабу в черной косынке. Морда пухшая, заплаканная. В трясущемся кулаке маленький платочек. Я смотрю на покойника в гробу. Молодой парень, тощий, 20 лет, с голубоватой кожей и черными пятнами на веках. Рот слегка приоткрыт. На лбу прямоугольный листочек с молитвой. Руки сцеплены в замок на груди, фиолетовые ногти с желтизной. Из-под савана торчат черные туфли. Я напрягаю глаза. 900 рублей. «Ой, сыночка моя, кровинушка!» Баба орет на всю улицу, трясет башкой. «Ой, да на кого же ты нас оставил?» Я шмыгаю носом, засохшая сопля врезается в горло. Я сглатываю. С лестницы доносятся шаркающие шаги. Я оборачиваюсь в надежде увидеть бомжа с бутылкой. Однако встречаюсь взглядом с жирным мужиком в черной куртке, трениках с оттянутыми коленками и клетчатых тапках на босу ногу. Вновь шмыгаю носом, отворачиваюсь и смотрю на детей с крысой. Игра в самом разгаре. Тельце грызуна летает из стороны в сторону, падает к моим ногам. Дети ойкают. Водящий испуганно подходит ко мне. Я молчу. Парнишка забирает крысу, разворачивается и кидает ее в толпу. Дохлятина врезается в нос мелкому пацаненку. Тот кричит, резко приседает, из носа на землю капает кровь. «Вот тебе пиздец!» — кричит малой, плачет. «Я все бабушке расскажу!» — убегает в подъезд соседнего дома. Парень, который кинул крысу, подпрыгивает на месте, суетится, кусает ногти. Другие ребята смеются. «Все, Жека, тебе пиздец, сейчас Ванек бабку приведет». «Че я-то? Мы же играли». «Ага, это ты бабке его расскажи». «Ладно, в пизду. Пойду я домой похаваю». «Жека засал». «Да не, я правда что-то жрать захотел». Он быстро уходит. Пацанята тычут ему пальцами в спину, орут. «Жека засал, Жека засал». Я усмехаюсь. Смотрю по сторонам. Гроб заносят в автобус, раскидывают еловые ветки. Старухи бросают вслед горстки земли, отряхивают руки. Чувствую, как кто-то скребет мою ногу. Смотрю вниз, возле ног сидит бобр. Тяжело дышит, спина дымится, шкура опалена. Беру его на руки. Щенок скулит и зарывается носом в подмышку. Дрожит. «Ох, бляди! Я догадывался, что все это хуйня какая-то. Типа собаку друганам отнести, чтоб поддержали. Ясен хуй, ублюдки бобра в расход собирались пустить, типа под закусь. У нашего брата собачатина в почете. Первое блюдо после червей с кошаками. Да и этот еще в шапке-ушанке один закупаться пошел. Стало быть, кинул. Стало быть, уплыла моя пятерка. Стало быть, голодные будем. Да и хуй с вами, пидарье проклятое. Смотрю на общагу, качаю головой и ухожу. Начинается дождь. Шагаю в сторону центра. Прохожу площадь Победы. Смотрю на фонтаны, на цветы, рассаженные вдоль дорожек. Оранжевые, синие, красные. Смотрю на высокую стелу посередине площади с бабой на верхушке. Рабочая баба в длинном платье. Руки подняты к небу. В одной держит спутник, в другой какой-то рулон, похожий на туалетную бумагу. От рук бабы в сторону фонарных столбов спускаются вереницы гирлянд наподобие шатра. Цирк, блять! Прохожу вечный огонь, капли дождя стучат по целлофану букетов, лежащих рядом. Выхожу на блядскую аллею, огороженную черным железным запорчиком со звездами. По краям посаженные яблони загораживают небо ветвями, и создается впечатление, будто идешь внутри длиннющего тоннеля, в конце которого видишь свет светофоров возле кинотеатра «Центральный». Стоят палатки с горячей выпечкой. Пахнет хлебом, захлебываясь слюной, ускоряю шаг, иду в сторону драмтеатра. На асфальте надписи белой краской. До театра осталось 320 метров. По мере приближения цифры меняются. Бобр начинает вертеться, просится на землю. Смотрю на его спину, шерсть опалена, но не сильно. Кожа не пострадала. Опускаю перед собой, высунув алый язычок. Щенок задорно виляет хвостом. Идем дальше. Встречаем бабку-копейку. Пизда, как всегда, на рабочем месте. Самая знаменитая бомжиха в городе. Имеет две квартиры. Машину, однако, продолжает побираться. Передо мной парень в наушниках проходит мимо нее. Одну копеечку. Парень не отвечает, проходит мимо. Из наушников доносится. Бабка-копейка замечает меня. Топчется и трясет кулаками. А ну, иди нахуй отсюда. Я огрызаюсь. Сама пошла. Иди, блять. Бабка отвешивает мне пинка под зад. Съеживается, предчувствуя ответный удар. Щенок гавкает, бросается на бабку. То пинает его ногой. Щенок визжит, прижимает хвост и лижет заднюю лапу. «Да ты что? Охуела, что ли?» Копейка пихает меня в грудь. «Уходи, блядь! Уходи!» Сжимаю кулаки. «Зачем щенка тронул?» Бабка продолжает пихаться. «Я тебя трону! Я тебя трону! Иди, блядь, отсюда!» Смотрю по сторонам. Щенок тявкает. «Ну чё тебя? Уебать, блядь!» Копейка бьет меня по ноге. Попадает по болячке. Я морщусь, хватаюсь за голени, подпрыгиваю. «Уходи! Кому сказала, уходи!» «Сука!» Квыляю прочь. Бобр семенит за мной. За нами молодая баба разговаривает по телефону. Смеется. Стучит каблучками. Проходит мимо копейки. «Дочь, одну копеечку!» Сидим со щенком на порожках театра. По бокам высокие белоснежные колонны. Упираются в крышу. На крыше две бетонные бабы держат герб Советского Союза. По бокам две рожи с высунутыми языками. Я закатываю штанину. Болячки нет. Вместо нее влажная ранка. Красная по краям и желтая посередине. Щенок сопит, лезет к ноге. Я не пускаю. «Фу, бобр! Нельзя. Перед входом в театр бронзовый памятник. Девочка в беретке держит в руках листочек. На нем надпись «Нет лишнего билетика». На руке у девочки дырявая сумочка. Под ней валяются мелочь. Сбираю. 2 рубля 50 копеек. Дальше небольшая площадь, вымощенная плиткой. Красной посередине и желтой по бокам. За площадью парк. Опять же лавочки, деревья, фонтан в виде сползающей вниз мраморной дорожки. За ним дорога. Светофор. За дорогой универмаг. Светятся неоновые буквы на крыше. Универмаг Калуга. Дальше аллея. На сей раз выполненная в старом стиле. Широкая. Из булыжников. Стоят фонарные столбы с круглыми плафонами. Опять же бронзовый памятник. Циолковский с велосипедом гордо смотрит в небо. Что-то высматривает. Бобр тыкается носом в мой локоть. «Ну что ты, собака?» Я улыбаюсь. «Опять жрать хочешь?» Дождь затихает. Обходим мусорки, собираем бутылки, которые можно сдать. Идем в ближайший пункт приема стеклотары. Получаем еще 7 рублей. В палатке покупаем полбуханки хлеба. Идем во двор, жрем. На качелях качаются дети. Галдят. Рядом небольшая спортплощадка, огороженная рваной железной сеткой. Пацанята гоняют мяч. Пенальти не было. Было. Не было. На лавке около 5-этажного дома сидят старухи. Из подъезда выходит бритый мужик в дорогом черном костюме. Болтает по телефону. На ходу достает ключи от машины. Нажимает на кнопку сигнализации. Садится в серебристую Ауди и уезжает. Проезжает по луже. Летят брызги. Попадают на щенка. Бобр отряхивается. Я отламываю 2 кусочка хлеба. Один жираю сам. Второй отдаю щенку. Смотрю вслед машине.